Глава 31. Утром снег растаял. Данила, взевая, стоял у окна, потягивался. В квартире его было чисто, стол сдвинут и поставлен на место, посуда вымыта. Будто и не сидели у Данилова всю ночь гости. Лишь в глиняном горшке на окне в черноземе остался пепел. Видимо, в споре Муравлев тыкал сигаретой в кактус. Не было и Наташи. Данилов позвонил ей, но, наверное, Наташа уже ушла в свои лаборатории. Да и играл ли он вчера в клубе медицинских работников? Естественно, играл. И в клубе, и по дороге домой, и во сне. Вот и цветы, нарциссы и лилии стояли в хрустале. Были вечером в руках у Данилова и розы, но он их сразу же раздал дамам. Данилов спустился на лифте к синим почтовым ящикам, взял газеты. В Анголе бились повстанцы, Карпов мучил Полугаевского, Мальцев по системе «Гол плюс пас» набрал 27 очков и вышел на четвертое место. Просмотрев газеты, Данилов несколько опечалился. Ничего он как будто бы и не ждал от газет, однако выходило, что ждал. Ну ладно, спорт, там и Мальцеву дали мало строк. Но вот «Культура»-то или «Московская правда» могли ведь уделить симфонии Переслегина и ее исполнителям хоть абзац, хоть строчку в новостях культурной жизни. Они уделили. «Чем я занимаюсь?» — возмутился Данилов. «И о знаменитостях-то газеты сообщают не сразу, а тут искать про себя, да еще и на следующий день». «Да и подумаешь, какое событие произошло вчера в клубе медиков? Дрянь, стало быть, а не событие, если Клавдия не сочла нужным явиться в клуб». Данилов вспомнил, как Клавдия рвалась к синему быку, и нечего искать в газетах. Внизу на улицах неслись машины, торопились люди, тащили сумки и портфели. Ветры мели желтый коммунальный песок по скользким тротуарам, подталкивали озабоченных граждан к работам, к службам, к занятиям. Что изменило в судьбах, в душах этих людей музыка Данилова? Что она вообще могла изменить? Видимо, ничего. Данилов был утомлен и пуст душой. Музыка стала противна Данилову. В стеганом халате Данилов сидел на диване. Исходил озябшей душой, и музыка ему была не нужна, и сам себе он не был нужен. Никто не был ему нужен. Зазвонил телефон. «Здравствуй, Володя», — сказал Земский. «Был я вчера на твоем выступлении. Вот как? Взял бюллетень и сходил. А была ли нужда, Николай Борисович? Музыка Переслегина находится в полном противоречии с вашей, а я любопытный. И потом, ведь я пока терпим к иным направлениям. Пусть себе дудят. А ты сыграл сильно. Вот что я хочу тебе сказать. Спасибо, Николай Борисович. Сильно и дерзко. Будто спорил с кем-то. Не со мной?» «Нет, Николай Борисович, я не спорил с вами. Просто играл и все, как мог». «Теперь ты должен играть не как можешь, а как не можешь. В крайнем случае ты ведь все равно сыграешь как можешь. Ты понял меня?» «Я понял, Николай Борисович». «Играй, играй. Иди дальше. Будешь большим артистом», — сказал Земский. «А потом дойдешь до черты. Спросишь: а дальше куда?» «И некуда дальше. Шагнешь в невозможное, а из невозможного-то прибредешь к тишизму. Вот ведь как. Я тебя не пугаю, не расстраиваю. Я без зла. Кстати, много ли гармонии было во вчерашней музыке? Играл ты блестяще, но гармония-то где?» «Я стремился к гармонии». «Ну и что?» — сказал Земский. «А ваши теории и мечты, Николай Борисович, разве не поиски гармонии, пусть и своеобразной?» «Володя», — вздохнул Земский, Юн ты еще и свеж. Много тебе еще придется по мукам ходить. На этом Николай Борисович закончил разговор. Звонок Земского взбодрил Данилова. «Хоть одного-то, но задела наша музыка». «Так он и сказал», — вспоминал Данилов. «Играл ты сильно, а ведь Земский ценитель строгий». Данилов даже встал, в возбуждении ходил по комнате, полы его стеганного халата разлетались. Теперь он мечтал о новых звонках, в особенности надеялся услышать Переслегина и Чудецкого. «Нет», — говорил себе Данилов, — «все же я молодец. Пусть в мире ничего не изменилось, оно и не могло измениться. Но вдруг что-то изменилось во мне». «В музыканте Данилове я играл так, как не играл раньше, и на простом альте. Отчего же мне хоть сегодня не быть довольным собой?» «А что же Наташа мне даже и записки не оставила?» — подумал Данилов. Теперь он досадовал на то, что Наташа уехала вместе с гостями. Данилов понимал, что так оно, наверное, и к лучшему, что Наташа справедливо полагает жить и сама по себе, а не только при нем. Еще Александр Сергеевич говорил, правда, французскими словами, что в женщине нет ничего пошлее терпения и самоотречения. И Данилов с Александром Сергеевичем поспорил бы лишь по поводу резкости суждения. Но сейчас Данилов почувствовал себя чуть ли не обиженным. Отчего же в сию минуту Наташи не было рядом? Зазвонил телефон. «Здравствуйте. Это Валентин Сергеевич». «Какой Валентин Сергеевич?» — спросил Данилов и тут же понял, что растерянностью выдает свою слабость. «Вот вы и сообразили, какой именно». «Здравствуйте», — сказал Данилов. «Чем обязан?» «Именно мне вы ничем не обязаны. Так, если одной мелочи, да что о ней говорить? И сейчас-то я вам звоню вовсе не по делу. Дело-то у вас впереди, ох и большое. Я так, и для собственного успокоения, и для того, чтобы вас из некоего пагубного заблуждения вывести. Мне бы и звонить не следовало, настолько это разговор частный. Я и нагоняй, возможно, получу, но вот уж не утерпел». «Говорите», — сказал Данилов. «Вы ведь теперь торжествуете». «С чего бы?» «Торжествуете, этак сыграли. И потому еще торжествуете, что вам кажется, будто вы сыграли вчера, как обычный житель земли. Будто вы не воспользовались никакими нашими возможностями. Действительно, вы пластинку браслета не сдвигали. Ну и что? Что изменилось-то? Ведь вы сами должны понять, вы весь... были вчера в музыке, весь Данилов. И тот, что существует на земле как бы человеком, и тот, что является демоном на договоре. Вся ваша натура вчера звучала, и с историей своей, и с опытом житейским. Где уж тут на равных-то?» «У вас все?» — спросил Данилов. «Конечно, я личность мелкая», — захихикал Валентин Сергеевич. «Да и не мое это дело соваться в вашу музыку, но вот не утерпел. Слова мои вы можете посчитать пустыми, мол, он из неприязни или от зависти». «Вы бы лучше инструмент вернули», — сказал Данилов. «Какой инструмент?» «Ворованный. Альбани». «Какой Альбани? Нет у нас никаких Альбани!» — взвизгнул Валентин Сергеевич. «В милицию обращайтесь, в милицию! Какие еще Альбани?» И неожиданный, чуть ли не базарный визг Валентина Сергеевича сменился короткими гудками с неким присвистом.